После умеренного ужина Владимир, пожелав тетушке покойной ночи, отправился в свою коляску и мимоходом хотел еще раз подтвердить, чтоб не было ночью шуму и чтоб сколько можно остерегались тревожить Анну Андреевну. Войдя в шинок, он увидел шинкаря, тщетно старавшегося разбудить упомянутого незнакомца, чтоб дать место чумакам, расположившимся тут отужинать. Наконец, от довольно сильного толчка незнакомец проснулся, начал протирать глаза и с неудовольствием произнес: «Кисе, кисе, киселя! Кисе, кисе, киселя!» «Сафроныч!» — вскричал Владимир с удивлением. «Жё?» — отвечал незнакомец. Блистовский, уверившись таким образом, что он видит перед собою французского учителя дочерей Дюндика, принял меры, чтобы ему дали выспаться, и крепко наказал шинкарю не отпускать его на другой день до тех пор, пока он с ним не увидится. Между тем, как утомленная дороги тетушка покоилась крепким сном, Владимир, занятый мыслью об отыскании Анюты, не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Размышления его прерваны были Сафронычем, который на рассвете вышел на улицу, уже протрезвевшийся и громко зевая, протягивал на свежем воздухе одеревенелые от сна члены свои. Увидев его, Блистовский выскочил из коляски и подошел к нему. Участие, принимаемое им в Сафроныче, имело причину в добром его сердце. Еще накануне он по бедному одеянию его заключил, что он должен быть в нищете, и, приписывая несчастное его положение гневу Клима Сидоровича, возбужденному на него так неумышленно Блистовским в ромнах, он считал обязанностью помочь ему по возможности. Из первых речей Сафроныча он удостоверился, что не ошибся в своем расположении, ибо бывший ментор Дюндиковых дочерей горько начал жаловаться на неблагодарность Клима Сидоровича. «Поверите ли, мон женераль, имя и отчество мне неизвестно, — говорил он, — что обе барышни стараниями моими доведены были до того, что говорили по-французски не хуже меня. Клянусь, что не лгу. Сверх того, я полезен был Климу Сидоровичу и в других отношениях. Я выстроил ему каменный дом, которому подобного нет в целом повете. Я служил ему секретарем, стряпчим, управителем, дворецким, винокуром, собеседником. Одним словом, я был самым необходимым членом семейства. Было даже время, правда, оно давно прошло, я тогда был помоложе, и без хвастовства сказать «ловкий мужчина», где и сама Марфа Петровна мною не гнушалась и брала у меня уроки, то есть во французском языке. И вдруг, после 20-летней верной службы, выгнали меня из дому, как шальную собаку, а за что, и до сих пор не знаю. Прошлого года Клим Сидорович по обыкновению поехал на Роменскую ярмарку и оттуда прислал повеление немедля, ни минуты согнать меня со двора, называя обманщиком, мошенником и бог знает чем. Я к нему писал несколько раз, но не получал ответа. С тех пор скитаюсь по белому свету, не зная, куда преклонить голову. Деньжонки, какие были, уже приходят к концу. Места никакого не сыскивается, и бог знает, что со мною будет». Жалкая участь бедного Сафроныча растрогала Блистовского. Желая загладить неумышленную свою перед ним вину, он ему предложил поселиться у него в деревне и обещался его не отставлять. Благодарность Сафроныча была безмерна. Он хотел броситься в ноги Владимиру и клялся посвятить ему по смерть все таланты, которыми одарила его щедрая природа. Когда проснулась тетушка и начала приготовляться к отъезду, Сафроныч, желая оказать усердие свое к новому благотворителю, всячески заботился около коляски и помогал укладываться. Анна Андреевна, узнав плачевное положение его, громко осуждала жестокий поступок Клима Сидоровича и тем приобрела совершенную признательность Сафроныча. Рассуждая о Дюндике, тетушка, у которой сердце было преисполнено мыслью об Анюте, не могла воздержаться, чтоб не упомянуть о предмете теперешнего их путешествия. Она горько жаловалась на злонамеренное отсутствие опекуна и в высочайшей степени возбудила внимание и любопытство нового своего знакомого. «Расскажите мне подробно, какое у вас до него дело, матушка?» — сказал он. Я так коротко знаю Клима Сидоровича, что могу вам подать добрый совет во всем, что до него касается». Блистовский, полагая, что Сафроныч действительно может для них быть полезен, рассказал ему, каким образом они, отыскивая Дюндика, совершенно потеряли след его в двух станциях от будища, несмотря на то, что им объявили за верное, что он поехал в Полтаву. Притом он объяснил причины, которые он имел подозревать, что Дюндик умышленно от них скрывается. «В двух станциях от будища?» — вскричал Сафроныч с видом размышления, приложив палец к носу и покачивая головою. «Так в двух станциях от будища они своротили с Полтавской дороги. Погодите немножко. О, да они верно отправились в хутор Шендру. Это такое убежище, где кроме меня никто их не отыщет. Но будьте благонадежны, мусье генераль, от меня Клим Сидорович не скроется, хотя бы он зарылся в сыру землю, как крот». Сафроныч тут рассказал об уединенном положении хутора, и путешественники наши согласились, что мысль его заслуживала внимания. Они решились переменить прежний план свой и последовать совету Сафроныча, который в качестве проводника занял место на козлах подле ямщика и, обвороженный приятной для него мыслью предстать перед Дюндиком под сильную защиту нового мецената, с веселым видом принялся погонять лошадей.